Глава 29. Райдер. Порнозависимость и ты. Мыться в душе с другими парнями в принципе малоприятно. Мыться в душе с парнями, которые ненавидят тебя лютой ненавистью, еще хуже. Говорить, что ситуация неудобная, значит здорово преуменьшить масштаб трагедии. И уж тем более нет ничего более неловкого, чем вести голышом разговоры ни о чем. Сегодня утром мы с Колсоном последними ушли со льда, потому что тренеры хотели дать нам кое-какие парные упражнения. Как следствие, в душе мы тоже оказались последними. Мыться приходится быстро, потому что через 10 минут нас ждут в медиазале. В последний момент оказалось, что у нас какое-то там собрание. По крайней мере, проводится оно не в большой аудитории, а значит, Шелдон с Нэнс нас пытать не будут. Я надеюсь. Иногда я опасаюсь, что в один прекрасный день они набросятся на нас и заставят смотреть видео со своей свадьбы. А потом, возможно, еще и видео совместно проведенного детства. Мы стоим каждый в своей кабинке, перегородки доходят до пояса, так что боковым зрением я вижу Колсона, а он меня. И вот я, пытаясь смыть с волос остатки шампуня, чувствую его взгляд. «Что?» — раздраженно спрашиваю я, поворачиваясь к его кабинке. «У тебя что, язык отвалится, если ты будешь чаще хвалить людей на тренировке?» «Людей — это тебя? Что, хочешь, чтобы я стоял и самооценку тебе поднимал?» «Да не меня, мне-то это уже не нужно. Я имею в виду остальных парней». «Да ну». «Серьезно, Вуди и Тирни сегодня блестяще справились с упражнениями на вбрасывание. А Ларсон на прошлой игре бил так, будто у его клюшки лазерный прицел». «Ясно. А ты часто хвалишь парней из Иствуда?» «Нет больше никаких парней из Иствуда», — раздраженно восклицает он. «Вы все теперь в Брайере». «Круто. Тогда спрошу по-другому. Часто ты хвалишь новеньких ребят в Брайере? Потому что, как по мне, Линдли вчера на тренировке выкладывался как ненормальный, когда вы тренировали обманные маневры. И как? Ты его за это по головке погладил?» Кейсу хватает совести изобразить покаяние. «Ладно», — бормочет он, — «просто сказал». Я пожимаю плечами. «Эта система в обе стороны работает, брат». «Хорошо, я тоже постараюсь. Ты это хотел услышать?» «Я ничего не хотел слушать. Ты тут начал разговор». «Все ясно, понял. Как всегда, здорово поболтали, Райдер». Я отворачиваюсь. Идти навстречу этому парню у меня никак не получается. Просто не могу себя заставить. Правда в том, что это его обязанность, ведь в конечном счете это его дом. Мы тут просто мимо проходили. Именно он должен сократить разрыв между нами, не я. Я вытираюсь и быстро переодеваюсь. Кейс тоже напяливает майку. У него на руках пара татуировок. Мы делим раздевалку уже 2 месяца, так что я их и прежде видел. Одна татуировка на бицепсе правой руки в виде креста, но не религиозная. В кельтском стиле, с множеством украшений. Кейс натягивает черно-серебристую худи с эмблемой Брайера, повернувшись ко мне спиной. Я гадаю, нравится ли такой Джиджи, нравятся ли ей татуированные парни. Впрочем, полагаю, это уже не имеет значения, ведь она с ним больше не трахается, так? Нет, определенно нет. Зашнуровываю ботинки, хватаю рюкзак и, закинув его на плечо, отправляюсь в медиазал. Кейс буквально наступает мне на пятки. Тренер Дженсон стоит у проектора. Все уже расселись и болтают, дожидаясь нас. Как только мы с Колсоном занимаем свои места, тренер начинает собрание. Открыв ноутбук, он оглядывает сидящих в зале. «До моего сведения довели кое-какую информацию. Обычно я не стал бы ничего говорить, потому что на самом деле это не мое дело, черт возьми». «Так, ладно, уже любопытно». «Однако мне сообщили, что из-за новых правил надлежащего поведения в кампусе и риска потенциальных психических расстройств мы должны предоставлять вам необходимую информацию в том случае, если случится нечто подобное». «Что, черт побери, происходит?» — весело спрашивает Беккет. Дженсон удостаивает его мрачного взгляда. «Начнем. Первое. Я не делал эту презентацию в PowerPoint. Хочу, чтобы вы это знали. Я свое свободное время на такое не трачу». По комнате проносятся смешки. Он щелкает мышкой, и на экране появляется первый слайд. «Порнозависимость и ты». Кто-то громко ржет. «Что за черт?» — возмущается Трагер. «Я не вчера родился», — начинает Дженсен. «И знаю, что секс существует, порно существует. Его можно найти с помощью любого телефона. Я понимаю. Не могу сказать, что считаю его просмотр здоровым времяпрепровождением. В конце концов, можно найти настоящего партнера. Не знаю, какую пользу приносит просмотр порно часами, но если это происходит в уединении вашей спальни, ради бога, расслабляйтесь как хотите». «Это что, каламбур?» — спрашивает кто-то. «Никакого каламбура. Я не люблю каламбуры. Короче говоря, если все происходит в вашей спальне, отлично, мне насрать. Однако просмотр порнографии на территории университета, включая библиотеки, факультетом не поощряется». «Чувак, он о тебе говорит», — выпаливает Рэнд, повернувшись к Шейну, а потом начинает смеяться, как ненормальный, и тренер по какой-то причине позволяет. Рэнд доходит до истерики. Он склоняется над столиком, за которым сидит, широкие плечи трясутся. Даже я не могу сдержаться и вынужден прятать смех, прикрыв рот кулаком. Шейн одаривает меня смертоносным взглядом. Я поджимаю губы. Смех смехом, но я чувствую и свою вину. Мы оба знаем, что это я виноват. Слухи о порно в библиотеке разошлись сами собой. А он ведь просто прикрывал нас с Джиджи. «Я тебя убью», — одними губами произносит он. «Так что был поставлен вопрос о том, что, возможно, человек, занимающийся подобным на территории университета, не контролирует должным образом свои импульсы. Возможно, проблема гораздо глубже, так что имен я называть не буду, Линдли». Зал взрывается смехом. Тренер поднимает руку, не сводя глаз с Шейна. «Слушай внимательно, сынок. Кто-то потратил время на эту презентацию, составленную лично для тебя, так что усвой ее хорошенько». Он жестом приглашает выйти вперед врача нашей команды. «Доброе утро, мальчики», — сухо и лаконично начинает доктор Парминдер. «Давайте сначала поговорим о дофамине. Взгляните на слайд. Дофамин — это нейромедиатор, передающий нейронам вашего мозга химические сигналы. Также он входит в состав системы вознаграждения организма, а значит, каждый раз, когда вы занимаетесь тем, что вам приятно, высвобождается дофамин». Шейн закрывает лицо руками. Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не похлопать его по плечу. Подозреваю, если я попробую предпринять нечто подобное, то получу кулаком в лицо. Доктор Парминдер, между тем, продолжает. «А мастурбация для вас — приятное занятие». Патрик Армстронг практически воет от смеха. «Если мы досидим до конца собрания и никто не обмочится от смеха, это будет просто чудом». Позже тем же вечером мы с Джиджи лежим у меня в постели, и я рассказываю ей, как прошел день. Начался он уморительно, а закончился ужасно. Игра с Бостонским университетом закончилась в ничью. Это лучше, чем поражение, конечно, но их команда не самая сильная в конференции, и они не имели никакого права подбираться так близко к нам. Это жутко раздражает. Да, осталось еще почти 30 игр, так что мы все можем исправить, но сезон уже кажется полным провалом. «Поверить не могу, что Дженсен так поступил». Джиджи трясет от беззвучного смеха, я чувствую, как дрожит ее щека на моей груди. Шейн очень разозлился. «Он был в ярости. Видела бы ты, какое сообщение он мне потом прислал. Я хватаю телефон с тумбочки, потому что такое сообщение надо цитировать пословно». Джиджи смотрит, как я открываю мессенджер, и вдруг дергается, как будто от заряда электрошокера. «Что?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Ничего». «Жизель». Она на меня даже не смотрит, так что я приподнимаю ее подбородок, заглядываю в глаза. Ее хорошенькое личико перекошено от обиды и гнева. «Что не так?» После бесконечного долгого момента, за время которого враждебности в ее взгляде становится все больше, она, наконец, щелкает пальцем по экрану и бормочет. «Если не хочешь, чтобы женщина узнала о твоей лжи, не маши этой ложью у нее перед носом». «О чем она, черт возьми, говорит?» Я смотрю на телефон, пытаясь понять, в чем дело, а потом принимаюсь хохотать. «Думаешь, это смешно?» — рявкает она. Она пытается сесть, в негодовании отталкивая мою руку, когда я пытаюсь к ней прикоснуться. «Это не то, о чем ты подумала, честно». «Сообщение довольно ясное. Либо ты его отправил, а значит, страдаешь по кому-то, кроме женщины, с которой вроде как состоишь в эксклюзивных отношениях. Либо какая-то девчонка страдает по тебе, и ее сообщение так тебя порадовало, что ты сохранил его на телефоне, там, где его может увидеть кто угодно». «Это групповой чат», — выдавливаю я. Мне никак не унять смех. «Групповой чат». Тон у нее так и не изменился. Ни на йоту. «Групповой чат парней из Иствуда», — поясняю я. «Там все наши ребята, и это наше стандартное сообщение перед игрой». Я открываю окно и показываю ей. «Видишь?» Она прокручивает дюжину одинаковых сообщений. «Бэк, я страдаю по тебе». «Поуп, я страдаю по тебе». «Парень из Канзаса, я страдаю по тебе». «Нази, я страдаю по тебе». Наконец она прекращает прокручивать сообщение. «Не понимаю. Это такая глупость, что даже не объяснишь. Попробуй, пожалуйста». Патрик, тот, которого мы называем парнем из Канзаса, имеет ужасную привычку влюбляться в девчонок, которых знает секунд 10, а влюбившись, начинает забрасывать их романтическими сообщениями и цветами. «Не осуждай его, ты постоянно даришь мне цветы». «Дважды», — ворчу я. «Это еще не все время». «Это на 2 раза больше, чем я от тебя ожидала». «Что ж ее правда?» «Короче, в прошлом году шел первый раунд в плей-оффе, и никто не ожидал, что мы выиграем. Мы играли против главной команды в конференции, и у них до нас было 20 побед подряд. И вот за час до игры Патрик случайно присылает в групповой чат команды сообщение, предназначавшееся для его новой истинной любви». Разумеется, мы тут же начали безжалостно над ним насмехаться. «Но игру выиграли», — угадывает она. «Ага. Ох уж эти хоккеисты и предрассудки». Она прокручивает чат дальше и принимается хихикать. «Вы серьезно отправляете это сообщение перед каждой игрой?» «К сожалению». Она облокачивается на один локоть и хмурится. «Прости, что обвинила тебя во лжи». «Я не лгу», — просто отвечаю я. «Черт, у меня постоянно проблемы с девушками как раз из-за моей честности. Я все равно повела себя как идиотка. Я всегда буду честен с тобой. Я просто не умею по-другому». «Знаю, и мне это в тебе нравится». Она вздыхает. «Возможно, я несколько бурно среагировала». «Несколько?» — усмехаюсь я. «Кстати, ревнивая Джиджи — горячая штучка». «Я не ревновала». У нее врывается восторженный вопль, когда я переворачиваю ее на спину и принимаюсь целовать одну обнаженную грудь, потом начинаю посасывать сосок. Клянусь, когда рядом оказывается эта женщина, удержать при себе руки решительно невозможно. Я ласкаю Джиджи, спускаясь все ниже, пока не оказываюсь между ее ног, а мой член не прижимается к матрасу. Целую нежную кожу бедер, прокладываю дорожку поцелуев к заветному местечку. Плавно ввожу в нее один палец, проверяя, готова ли она, и Джиджи хнычет в ответ. В юности я встретил хоккеистку с чрезвычайно узкой киской. Начинаю я свой рассказ. Когда я раскрывал ее пальцами, она издавала невероятно сексуальные звуки, такие, на которые не способен больше никто на свете. А теперь позвольте пригласить туда вас. Глаза у Джиджи восторженно сверкают. «Признай, ты обожаешь горизонты». «Не-а, я обожаю вот это». Проталкиваю палец глубже, и ее попка приподнимается над кроватью, а складочки оказываются прямо передо мной. Я не теряю времени даром, ласкаю губами ее клитор, ласково облизываю. Мои усилия вознаграждены очередным хныканьем, за которым следует череда тихих взволнованных стонов. Я начал вылизывать ее, не жалея сил, и Джиджи не может сдержаться. Кончив под моим натиском, она даже не дает себе времени оправиться. Нет, она хватает меня за плечи и рывком тянет на себя, чтобы я оказался сверху. Она даже не прикоснулась к моему члену, а я вот-вот взорвусь. Стоит просто до боли. «У меня нет презервативов», — бормочу я, целуя ее шею. «Мы все истратили вчера, На этой неделе она заходила уже пару раз. Не успел закупиться. «О, готова поспорить, кое-кто сейчас душу бы отдал за мою огромную упаковку». Насмешничает она, улыбаясь. «Приноси их в следующий раз», — киваю я, потому что, находясь в одной комнате с Джиджи, я, честно говоря, за себя не отвечаю и никогда не знаю, сколько раз окажусь внутри нее. «Или...» — она прикусывает губу, и я жду, что же она скажет. «После разговора о сексуальном здоровье в сауне, может, мы могли бы и без них обойтись?» Судя по тому, как мой член начинает сочиться предоякулятом, он полностью поддерживает эту идею. Следующий час мы проводим в постели. Я стараюсь подольше не кончать, потому что сегодня мне хочется себя помучить. Так что я трахаю ее, медленно и сладко, заставив кончить еще раз, и только потом вознаграждаю себя самого. Джиджи, задыхаясь от удовольствия, откидывается на спину, по груди ее разливается розовый румянец. Она так сексуальна, что я чувствую, как внутри поднимается волна удовольствия. Вытащив член, я несколько раз провожу по нему рукой, еще больше возбуждаясь от вида ее идеальных грудей и красивого лица. После мы вместе лежим в кровати, я в боксерах, она совершенно голая, и обсуждаем сегодняшнюю игру. Минувшим вечером нам обоим довелось выйти на лед. «В третьем периоде ты двигалась как сумасшедшая», — говорю я. «Некоторые даже разместили видео онлайн. Мы с Шейном смотрели их, пока ехали домой на автобусе». «Хм, и как же я двигалась? На Олимпиаду тянет?» Я обожаю, как звучит ее голос после секса. Полусонно, лениво, льется как патока. «Вечно у тебя амбициозные цели». «На самом деле, первоначально моей целью, по крайней мере в детстве, было выиграть Кубок Стэнли». Я фыркаю. «Понимаешь, я даже прозвище из-за этого получила. Я тебе не говорила, что вся семья зовет меня Стэн. Господи, это же кошмар просто». «Тебе дали прозвище, потому что ты хотела выиграть кубок?» «Нет, мне его дали, потому что до 6 лет я считала, что Кубок Стэнли — это человек. И с тех пор меня стали называть Стэн. Правда, я только лет в 8 осознала, что на деле никогда не смогу его выиграть». Она придвигается ближе, прижимается ко мне. «У меня всегда горячая кожа, а у Джиджи холодная, так что в этом плане мы идеальная пара. Она меня охлаждает, я ее согреваю. Я не особо верующий человек, но сейчас, когда мой мозг еще расслаблен после секса, я внезапно задумываюсь, какова вероятность того, что нас с ней специально создали друг для друга. В тот год кубок выиграли Бостон, и я была так счастлива, сказала папе, что с нетерпением жду, когда же вырасту и сама его выиграю. Тогда-то он и рассказал, что у девочки такой возможности никогда не будет». Джиджи тихо смеется. «Не поверишь, но я так разрыдалась. У нас за домом была тропинка, и я сбежала. Сбежала и плакала, пока силы не кончились. Мне хотелось побыть одной, но я была маленькой, и родители, разумеется, не могли такого допустить. Папа разыскал меня, усадил на бревно, вытер мне слезы и пообещал, что однажды я получу нечто куда более важное, чем Кубок Стэнли, что я стану лучшей хоккеисткой в истории». Этот рассказ вызывает у меня улыбку. Джиджи, впрочем, тут же фыркает. А потом он такой, мол, кстати, хочешь взглянуть на кубок? Оказалось, он стоял у нас в гостиной, потому что каждый игрок имел возможность принести его домой ненадолго, и папа, будучи самым ценным игроком того сезона, забил себе первую очередь. «Черт возьми, да чего невероятная у тебя жизнь!» «В общем, лишившись прежней цели, я решила сосредоточиться на имеющихся возможностях. На какую же вершину я могла претендовать, если не на Кубок Стэнли? И тогда я решила, что получу олимпийское золото». Она пожимает плечами. «Так что теперь это самое важное». «Для тебя и для твоего отца?» «Он никогда не подталкивал меня к участию в сборной США. Я сама в нее стремлюсь и до сих пор стремлюсь, но, полагаю, какая-то часть меня хочет добиться этого ради него. Хочу, чтобы он мной гордился». «Уверен, он и так тобой гордится». «Я знаю». Она поглаживает мышцы у меня на животе, и я чувствую, как меняется ее настрой, как растет раздражение. «Я хочу попасть в эту команду Рейдер, и ведь я, судя по всему, полностью способна на это, Но я не слышала ни слова от Брэда Ферли с самого начала семестра. Судя по тому, что мне известно о процессе отбора, процедура эта очень мутная и не всегда укладывается в установленные сроки. Тебе просто надо и дальше играть, как сейчас, и они возьмут тебя, уверяю я. А если нет? Все ее тело сжимается, и я принимаюсь гладить ее по спине. Она слегка расслабляется, а потом неожиданно суровым тоном произносит. «Нет, я туда попаду, потому что альтернатива просто неприемлема, я такого не позволю. Все получится. Если придется, я силой воли заставлю их взять меня». В ярости она очень сексуальна. Зевая, Джиджи садится. «Черт, мне пора. Не хочу оказаться без сил на утреннем прокате». Поморщившись, она смотрит на свою грудь, покрытую липким слоем моего семени. «Ты кончил на меня?» — жалуется она. Я фыркаю. «Ага, это, кстати, у тебя на глазах произошло. Можно я быстро приму душ? Не хочу надевать поверх этого кошмара бюстгальтер. Только если мне можно к тебе присоединиться». «Идет. Ты уверен, что все чисто?» «Должно быть. Я практически уверен, что Беккет куда-то ушел. Шейн дома. Но он о нас знает. Хотя вряд ли он снова будет нас покрывать после того семинара о порнозависимости». Меня снова разбирает смех. «Господи, как жаль, что тебя там не было». Я стаскиваю ее с кровати и совершенно голой закидываю на одно плечо, как пожарный. «Нет, погоди», — протестует она, хихикая и пытаясь встать на ноги. «Надо мне что-нибудь надеть». «Ванная буквально напротив. Три шага надо сделать». «Да, но на тебе хоть трусы есть, и если Шейн вдруг выскочит из комнаты, тебе не будет стыдно». Она хватает с кресла брошенную мной футболку и натягивает на себя. «Ах так, значит, тебе можно надевать мои футболки, чтобы они потом липли, но свою ты надевать отказываешься?» Подначиваю я. «Именно». Я поворачиваю ручку, потом на мгновение останавливаюсь. Готов поклясться, я слышал чьи-то тихие шаги. Однако, приоткрыв дверь и выглянув наружу, я вижу, что коридор пуст. Может, Шейн спустился вниз по лестнице. Зайдя в ванную, я слегка ухмыляюсь. «Если будешь хорошо себя вести, я трахну тебя в душе». Сплошные обещания. Внезапно Джиджи срывается на виск. У меня уходит ровно секунда, чтобы осознать представшую моим глазам картину. Когда Джиджи отдернула в сторону шторку ванны, за ней оказался Уилл Ларсен, полностью одетый. «Что за черт?» — кричит Джиджи. «Джиджи?» — моргает он. «Уилл, что ты здесь делаешь?» «Серьезно», — ворчу я. «Ты что делаешь у меня дома?» он посматривает на Джиджи. «А что ты делаешь у него дома?» «Господи боже, да ответь на вопрос», — рявкаю я. Однако Уиллу не до того. Все его внимание поглощено Джиджи. Он подозрительно оглядывает слишком большую для нее футболку, очевидно мужскую, очевидно мою. Вылезая из ванны, он скользит взглядом по ее голым ногам, а потом снова смотрит ей в глаза. «Ты спишь с этим парнем? А Кейс знает?» Джиджи бледнеет. «Нет, и ты ему ничего не скажешь». «Что ты делаешь у меня дома?» — твердо повторяю я. Отсутствие ответов начинает раздражать. «Он пришел ко мне», — неловко произносит кто-то позади нас. Я резко поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Беккетом. «В смысле пришел к тебе?» — настороженно спрашиваю я. «Ну...» — Беккет колеблется. Уилл трясет головой. «Мы зависали в свободное время». В ванной повисает тишина. «Вы встречались, что ли?» — уточняет Джиджи. Она явно сбита с толку происходящим. «К слову, я тоже». Насколько мне известно, геем ни один из них не является. «Да нет же, просто проводили вместе время, смотрели в ловушке времени, все фильмы франшизы», продолжает Уилл, как будто это все объясняет. «Ты имеешь в виду тупые фильмы об ученых, которые путешествуют во времени?» «Они тупые, только если судить поверхностно», бормочет Уилл. «Если опустить всякие мелочи вроде динозавров и тому подобного, то сами теории путешествий во времени там очень надежные, они соответствуют принципу Новикова». Принцип самосогласованности Новикова. Принцип, призванный разрешить парадоксы, связанные с путешествиями во времени, теоретически допускаемыми некоторыми решениями уравнения Эйнштейна, разрешающий существование замкнутых времени подобных линий. Я поднимаю руку, прерывая его. Нет, достаточно и того, что мне приходится выносить все эти разглагольствования в исполнении Беккета. «Так вы двое тайком подружились?» — с растущим недоверием уточняет Джиджи. «Ага», — он поглядывает на Беккета. «Понимаешь, приходится держать все в тайне. Ты серьезно думаешь, что Колсон позволит нам с ним общаться?» «А что, Кейс теперь ваша мамочка?» — саркастично уточняет она. «Что ж, ты права. Надо мне все ему рассказать», — дерзко вскидывает подбородок Уилл. «Только ты первая». Тут к нашему балагану присоединяется еще один участник событий. «Слава богу!» — в дверях спальни возникает Шейн. На бедрах спортивные штаны, на лице выражение безграничного облегчения. «Так правда вышла наружу?» «А ты знал об этих двоих?» — ворчу я, указывая на Беккета с Уиллом. Он кивает. «О да, поймал их несколько недель назад, они вовсю налаживали отношения». Покуривали и болтали о квантовой механике. Беккет вздыхает. «Тебя послушать, так мы ботаны какие-то». Он поглядывает на Джиджи. «Просто чтоб ты знала, я вообще тот еще бабник. У меня много секса, очень много». И тут, как будто сообразив что-то, Бек резко поворачивается к Шейну. «Погоди-ка, хочешь сказать, ты знал, что эти двое трахаются?» «Конечно», — откликается Шейн. «Ты правда думал, что я дрочу в библиотеке, как какой-то жуткий озабоченный извращенец? Я прикрывал этих двух придурков». Беккет с облегчением выдыхает. «Приятель, слава богу, это же я рассказал тренеру о твоих проблемах с порно». Шейн в ответ раздражается гневным потоком ругани. «Это был ты?» «Слушай, мне показалось, у тебя серьезная проблема», — начинает защищаться Беккет. «Ты дрочил напорно в библиотеке, а потом сообщил целой группе людей, что такое поведение — норма». «Да, но я же этого не делал». «Отлично, круто. И теперь мы все знаем, что ты не извращенец». «Уилл», — Джиджи явно устала от их перепалки и снова поворачивается к Ларсену. «Тебе нельзя рассказывать о нас Кейсу». «Тебе о нас тоже», — замечает он. Твоя дружба с Беккетом Данном по масштабу катастрофы и близко не сравнится с тем фактом, что я сплю с Люком Райдером. Ты же понимаешь, да? Она пристально смотрит на него. Ты, кажется, не осознал всю серьезность ситуации. Как по мне, мой случай тоже скверный, настаивает он. Думаешь, я хотел поладить с парнем из Иствуда? Вот спасибо, сухо откликается Беккет. «Эта проблема совершенно другого уровня, совершенно», — подчеркивает Джиджи. «Кейса это может здорово ранить», — тихо заканчивает она. Лицо Уилла тут же принимает серьезное выражение. «Ладно, идет, ты права, пожалуй». Склонив голову, она на мгновение закрывает лицо. Темные пряди падают на лоб. Потом Джиджи вздыхает и снова встречается взглядом с Ларсеном. «Пусть это останется между нами, пожалуйста». «Ладно». «Уилл, я же сказал, ладно». Он переводит недоверчивый взгляд с Джиджи на меня. «Дальше этой ванной новости не уйдут», — обещает он. «Вот только у меня дурное предчувствие на этот счет».